Великий князь Киевский Ярополк Святославович потер пальцем верхнюю губу, словно проверяя, не появились ли на ней пышные варяжские усы. Усы не появились, только темный пушок. Поди ж ты, воевода Артем лишь на несколько лет старше, а лицом истинный зрелый муж. Суровый, красивый, и усы ниже подбородка. А у великого князя щеки гладкие и румяные, а губы пухлые, как у девицы. Досадно. И то, что подобные мелочи огорчают, тоже досадно. У великого князя Киевского должны быть и досады великие, а тут... Может, дело в том, что окружают Ярополка столь славные мужи, отцовские витязи и воеводы, повидавшие дальние земли, повоевавшие множество народов. А он, Ярополк, сиднем сидит в Киеве. И не хочется ему из Киева никуда уезжать. А править можно и отсюда, из терема на горе, как бабка Ольга правила. Только и здесь, в Киеве, кто-то ищет его жизни. Почему? За что? Ведь так усердствует Ярополк, чтобы всем было хорошо. Старается никого не обижать, жить мирно, по-христиански. Великий князь поглядел на мрачное лицо воеводы. Артем еще ничего не сказал, но Ярополк уже все понял. «Ничего ты не узнал», — с огорчением произнес князь. Артем молчал сокрушенно. Князь был прав. «Хотя другие тоже ничего не проведали», — продолжал Ярополк. «Даже блуд. А уж как хвалился боярин, что ему в Киеве каждый чих ведом». Артем вновь промолчал. Не нравился Артему блуд. Все казалось ему, что не о Киеве и князе радеет моравский боярин, а о собственной выгоде. Многое из того, что известно блуду, дальше блуда не идет. Но не станет же киевский боярин таить сведения о покусившемся на Ярополка. Или станет. В дверь княжьей горницы поскреблись. — Ну что там? — громко произнес Ярополк. «Сотник Любечский Грамут к великому князю», — сообщил отрок. «Пусть заходит», — разрешил Ярополк. Любечский сотник Грамут из бывшей Ольгиной дружины, доставшийся по наследству внуку. Войдя, сотник стянул с головы обшитую железными полосами шапку и поклонился. Под шапкой у сотника обнаружилась обширная загорелая лысина со светлой полоской сабельного шрама. Оставшиеся волосы сотник заплетал в косицу цвета дорожной пыли. Бороду сотник тоже заплетал в две косицы, как степняк, хотя сам сразу видно из полян. — С просьбой к тебе, княже, — бодро сообщил сотник. — Проси, — разрешил Ярополк. Сотник солидно откашлялся. — Дозволь, княже, службу оставить, — сказал он и вновь поклонился. — Годы свое берут. Тяжко-то месяцами в разъездах. — Коли так, могу тебя в городские стражи взять, — тут же предложил Ярополк. — Ну, — Грамут замялся. — Говори, — потребовал великий князь. — Годов-то уж немало мне. Хочется осесть на землице своей. Артем усмехнулся. Хитрый сотник пришел пожалование выпрашивать. Думает, молодой князь щедрее своей бабки. Но Ярополк, хоть и молод, а без заслуги никого не одарял. Заслуг же особых у сотника не наблюдалось, иначе к князю пришел бы не сам сотник, а его старший, любеческий воевода. — Хочешь на землю сесть, садись. Или не скопил за службу на собственный надел? — Скопить-то скопил, немного, — признался сотник. — Да на хорошей земле оброки большие. — Конечно, большие, а как же иначе? Так, по правде. А по правде это, что чужим хорошую землю ни за что безоброчно дают, а своим нет? — дерзко спросил сотник. — Это кому же? — поднял бровь великий князь. — А хоть тем же косогом. — Косогом землю мой отец выделил, — сказал Ярополк. И он знал, за что ее давал. — Это пробежная земля, — вмешался Артем. Там не только землю пашут, но и службу несут. Дикая степь рядом. Печенеги каждый год набегают. — Ну и пусть набегают, — оживился сотник. — Встретим, не впервой. Ты, княже, только землю нам дай, чтобы безоброчно пахать. А с копченами мы сами уж как-нибудь. тын построим, дозоры наладим. — Мы? Это кто? — спросил Ярополк. — Да с полсотни нас, — признался Гарамут. — Из Любичской гриди, тех, кто годами постарше. А может, еще кто захочет? — Да, землю, княже, очень просим. — Эдак у меня вся дружина по рубежам разбежится, — проворчал Ярополк. Сотник покаянно молчал. Вроде как соглашался, однако выражение на загорелой роже упрямое. — Что скажешь, воевода? — повернулся он к Артему. Тот изучил сотника с ног до головы. Вид у Гарамута справный, однако и впрямь не молод. Шея в морщинах, тулово чуток скособочено от болезни или от раны, и брюшко намечается. Может, и не врет, что тяжело ему в конных дозорах ходить. А вот на стене в самый раз, и опыт воинский наверняка немалый. — Дай ему землю, княже, — поддержал сотника Артем. Я даже место могу подыскать. На полпоприще к закату от Косожского городка. Там и родник есть, и от речки недалеко. — Это не там, где курган с каменной бабой поваленный? — поинтересовался Грамут. — Там. — Доброе место, — обрадовался Грамут. — А на кургане можно вышку поставить, за степью глядеть. — Можно, — согласился Артем, — коли тех, кто под курганом лежит, не побоишься. — А чего их бояться? — усмехнулся Грамут. Наши-то боги, Сварог да Хорс, чаю посильнее будут. — Отчего так думаешь? — заинтересовался крещеный Ярополк. — Так ведь нет больше тех, кто курган насыпал и ту каменную бабу резал. А мы есть. — Резонно, — согласился Ярополк. — Добро, сотник. Будет тебе земля на порубежье. — Благодарствую, государь! — обрадованный сотник поклонился в пояс и собрался уходить, но его остановил Артем. — Погоди, княже. — Что такое? — спросил Ярополк. — Ты же сам сказал дать землю. Грамут настороженно глянул на воеводу. Чего это он вдруг переменился? Но Артем имел в виду другое. — Расскажи мне, Грамут, как ты городище свое обустраивать собираешься? — Как сказал. Вышку на кургане поставим, тын построим. — Из чего? — поинтересовался Артем. — Из лесу вестимо. Грамут удивился вопросу. «Там хорошего леса поблизости нет», — сказал Артем. «Только рощицы молодые, из них хорошие огороды не сделаешь». Воевода повернулся к Ярополку. «Надо, княже, пособить порубежникам. Подвести им лес хороший. Пусть частокол добрый поставит, в два ряда, как положено. А то набегут степняки и скушают их, как барашков». «Подавится», — буркнул Грамут. «Но без особой уверенности». До сих пор мысли его не шли дальше даровой землицы. О печенегах он не думал. — Ты помолчи, — велел ему Артем. — Это тебе не боевой дозор, у вас же семьи и дети. — Я поговорю со Свинельдом. У него лес недорогой на продажу есть. — Со Свинельдом я сам поговорю, — сказал князь. — Спасибо за добрый совет. — Ступай, сотник. И ты, воевода, ступай. Ищи Татя. — А брата твоего я гридним опояшу. «Как считаешь, дорос он до гридня?» «Макушкой точно дорос», — улыбнулся Артем.